Дом у дороги. Субботнее утро встретило Киру пением птиц и ярким солнцем, пробивающимся сквозь цветные занавески на окне. Еще никогда она не спала так спокойно и безмятежно. Сладко потянувшись, Кира посмотрела в сторону, где спал Лёша. И, не обнаружив его, догадалась, что тот уже рыбачит с Матвеичем. Поднявшись с постели, она посмотрела на экран мобильника. 6 утра. Первое, что заметила Кира, это то, что обычная утренняя тошнота, вызванная ее беременностью, сейчас отступила. Она быстро собралась и вышла из дома. В летней беседке ее ждал еще один приятный сюрприз. Настоящий деревенский завтрак, заботливо приготовленный Матвеичем и прикрытый от мух белоснежным рушником. Спустившись к небольшому деревянному причалу, Кира заметила неподалеку в реке деревянную лодку. В ней сидели с удочками Матвеич с Лёшей и о чем-то тихо переговаривались. Глядя на Алексея, который весело улыбался Матвеичу, она залюбовалась им. Руки сами потянулись к животу, и она непроизвольно его погладила. И тут мать заговорила в ней. «И ты хочешь убить ребенка от любимого человека? Задумайся, какая у тебя может быть жизнь, семья, сколько любви ты можешь получить от двух родных тебе людей? Разве потеря этой радости стоит 2-3 поездок за границу?» «Не слушай ее», — ответила ей свободная личность Киры. «Нас ждет Париж, нас ждут бульвар Сен-Жермен и Монмартр. Ты же столько о них мечтала. Остановись, одумайся. Только вперед, к свободе и путешествиям!» Кира почувствовала, как у нее разболелась голова от наплыва противоречий. Она резко развернулась и поднялась к беседке. В конце концов, у нее есть еще 3 дня на раздумье. Стоп. Раздумья? Кира вдруг ясно стала осознавать, что действительно уже сомневается в принятом решении. Через полчаса, когда Кира уже позавтракала и собиралась убирать со стола, помыть посуду, появились Лёша и Матвеич. Они весело переговаривались и громко смеялись. Лёша нёс ведро с рыбой. Завидев Киру, Лёша широко улыбнулся и сказал: «Привет, хорошо спала?» «Как в раю», — без тени лукавства ответила Кира. Матвеич хитро сощурился, потом хмыкнул и, забирая ведро у Лёши, сказал: «Ну вот и ладненько. А теперь, ребятки, идите, скупнитесь на реку, отдохните. А я рыбку приготовлю, а вечером банька будет». «Так, может, я вам помогу?» — робко спросила Кира. «Даже думать, девонька, не смей!» — словно обидевшись, прикрикнул на нее Матвеич. «Успеется тебе еще поработать. А сюда вы отдыхать приехали. Так что бегом на речку». День пролетел как один миг. Уже сидя вечером в летней беседке, распаренные после бани, все втроем пили чай и мирно разговаривали. И тут разговор как-то незаметно перешел на тему бытового пьянства. «Вот скажите мне, Матвеич», — высказал предположение Алексей, — «ведь в деревнях пьют побольше, чем в городе». «Нет, паря», — возразил ему Матвеич, — «пьют везде одинаково. Только в городе меньше заметно, так как народу у вас много. И все сидят у себя в квартирах за закрытыми дверьми. Вы иногда и соседей-то своих не всегда знаете, и что там у них происходит, не видите. А спохватываетесь только, когда беда уже случается. Вот вроде бы живет в соседней квартире сосед с семьей, весь из себя положительный, и жена у него хорошая, и детишки упитанные. А когда полиция к вам вдруг приходит, то выясняется, что пьет он крепко, и деспот в семье, и жену с детками покалечивает. А жена с ребятишками запуганы до смерти и словно боятся сказать, только чтобы люди об их семье плохо не подумали. А у нас все как на ладони, всех мы видим, обо всех все знаем. А если какое лихо случается, то помогаем всем миром. Так вот». Потом Матвеич призадумался и сказал: «Вот только помню, жила у нас тут одна. Любаней звали». История вторая. Любаня. Любаня проснулась среди ночи. Голова гудела, как чугунный жбан, по которому долбили битами. Сушняк был такой, что, казалось, язык сросся с верхним небом. Вся правая сторона тела затекла, и сейчас, когда она пыталась повернуться, стала колоть жуткими мурашками. Застонав, Любаня попыталась приподняться. Но в теле была такая слабость, что с тем же стоном она рухнула назад. Лежа на боку, Любаня медленно стала приходить в себя и думать. Сколько же она уже бухает? Так, начала она в начале сентября, числа 5-го, когда Савельевне помогали картошку копать. А сейчас какое число? Да хер его знает. Люба даже не думала, какой сейчас месяц. Когда тело начало себя нормально чувствовать, Люба поняла, что в доме очень холодно. Ее начал бить озноб, значит, никто из друзей-алкашей не додумался печь протопить. Вот суки, только бухать к Любке и ходят, твари. А чем топить-то? В доме не осталось ни одного полежка. Даже забор вокруг дома весь стопили. Мучимая жаждой, Люба опустила руку с кровати на пол и начала ей шарить в поисках хоть чего-нибудь, напоминающее емкость с жидкостью. Раздался звон и грохот пустых бутылок. Любаня поднимала каждую из них и подносила ко рту в надежде, что хоть в одной из них осталась бухлишка. Но, увы, все они были пустыми. «Все вылокали, уроды!» Зло выругалась Любка. «Нет, так не пойдет. Нужно вставать, хотя бы попить», — подумала она и, тяжело выдохнув, начала медленно подниматься с кровати. Опустив ноги на грязный пол и сев на сером, давно не видавшем постельного белья матраце, Любаня огляделась в темноте, пытаясь сфокусироваться на дверном проеме, чтобы дойти до выключателя. Свет в доме давно отключили за неуплату, но один из ее собутыльников что-то нахимичил с проводами и втихаря подключился к соседям. Те жили в городе, бывали в своем доме редко и пока не заметили, что счетчик много мотает. Но в доме была только одна лампочка на кухне. Определив, где дверной проем, ведущий на кухню, Любаня, гремя по дороге валяющимися бутылками, двинулась туда. Раздался щелчок, и кухня осветилась тусклым светом. Посмотрев в сторону комнаты, Любаня увидела, что на небольшом старом диванчике рядом с ее кроватью, кое-как прикрытый старым бушлатом и скрюченный от холода, спал ее 4-летний сынишка. Любаня развернулась, доковыляла до ведра с водой. Схватив ковш, плавающий там, и зачерпывая воду, стала жадно пить. Затем, дотащив свое ватное тело до стола, неуклюже опустилась на шаткий стул и обвела мутным взглядом кухню, если это можно было так назвать. Кругом была грязь, бутылки, окурки на полу, грязная посуда с остатками когда-то еды. Запах стоял такой, что Любаню, находящуюся в состоянии жуткого похмелья, замутило. А ведь когда-то она обещала себе, что никогда не будет такой, как ее мать. Та бухала жестко, месяцами, напрочь забывая о них с братом. Тогда сердобольные соседи забили тревогу, и 5-летнюю Любу и ее годовалого брата изъяли у матери и лишили ее родительских прав. Их к себе забрала сестра матери, тетя Тамара. Она жила одна в деревне за сотни километров от деревни своей сестры. Своих детей не имела. Там Любаня впервые узнала, что такое есть досыта и спать в тепле и чистой постели. Она впервые узнала, что такое материнская любовь, пусть даже не от родной матери. Но когда Любе исполнилось 8, ее тетя тяжело заболела и умерла. Их с братом отправили в детдом. Теплый и уютный мир Любы рухнул, а на смену ему пришел мир выживания и борьбы за свое место под солнцем. Люба научилась быть жесткой и давать отпор за себя и младшего брата. А перед самым выпуском из детского дома она узнала, что ее мать сгорела от водки и покинула этот мир. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. Ей было все равно. Зато от нее Любе достался дом. Но как дом? Домишко. Хоть и маленький, зато добротный. Как мать его сохранила в пригодном состоянии, остается секретом. брат уже достался в наследство дом тети Тамары. Окончив ПТУ на маляра-штукатура, Люба отправилась в родную деревню с надеждой на лучшее будущее. Она мечтала, что когда плотно обоснуется, устроится на работу, наладит хозяйство, то обязательно заберет брата из детдома. Но, как говорят люди, кровь не водится. Как же все это началось? Как все покатилось под откос? Она уже и не помнила. Полные и пустые бутылки, пьяные лица собутыльников и так называемых «сожителей» шли перед глазами чередой. Две замершие беременности, три аборта, а после приговор бесплодия. Но для Любы это не было чем-то трагичным, меньше проблем. В деревне Любу стали звать Любаней. И она не понимала того сарказма, с которым это имя произносили. Ей казалось, что оно звучит как-то по-свойски. Перебивалась она случайными подработками у соседей. У них же и занимала с надеждой, что когда-нибудь отдаст. Так дом Любани превратился в притон, куда стекались все местные алкаши. Любаня уже не помнит, как ее брат выпустился из детского дома, как приезжал к ней, пытался что-то говорить, уговаривал остановиться, а потом уехал жить в оставленный теткой в наследство дом и больше не появлялся. А через 5 лет Любаня узнала, что брат пошел по той же дорожке, что и она, и в одном из очередных застолий его пырнули ножом. До приезда скорой он не дожил. О смерти брата сообщили его соседи, которые сами организовали похороны. Любане требовалось только приехать на похороны и проститься с ним по-человечески. Но Любаня так и не приехала на похороны брата, так как была в очередном запое. Но как только через тех же соседей покойного брата ей передали, что от него в наследство Любани достался дом, и его хотят купить, она через все «не могу» кое-как протрезвилась и поехала продавать недвижимость. В дороге она прикупила бутылочку пива для поправки здоровья. И понеслась. Как приехала в деревню брата, как продавала дом и как вернулась назад, она не помнила. Денег от продажи дома ей хватило на 2 недели. Может, продавец обманул невменяемую на тот момент Любку, а может и дружки, пока навалялась в отключке, стырили. Так и осталась Любаня совсем одна на целом свете. Как она, хорошо набравшись и размазывая пьяные сопли по лицу, с жалостью о себе говорила рядом сидящему очередному собутыльнику. А потом случилось непредвиденное. Любаня забеременела. Когда, как и от кого, она не помнила. Ей было уже за 30, и с учетом диагноза бесплодия, поставленного врачами, Любаню в этих щепетильных вопросах вообще не заботили какие-либо способы контрацепции. Новость о своей беременности Любаня приняла равнодушно. Идти на очередной аборт ей была лень. Так и проходила всю беременность, не показываясь врачам. Рожала тоже дома, закинувшись обезболивающим. Был то самогон или спирт, неважно. Вопреки всем законам природы, которые должны были оставить свой отпечаток на потомстве хронической алкоголички, Сёмка родился не просто без каких-либо патологий. Он был абсолютно здоров и красив, как маленький ангелок. Любаня красотой похвастаться не могла. Тёмно-русые жидкие волосы, маленькие карие глазки, нос картошкой, губы ниткой. Вот и вся красота, доставшаяся ей при рождении от алкоголички матери. И наверняка такого же папаши, которого она никогда не знала. Сёма же был пепельным блондином с большими синими глазами, черными бровями и такими же длинными ресницами. Плюс ко всему милые ямочки на щечках завершали портрет идеального детского личика. В деревне его так и прозвали – Ангелок. Поначалу Любаню раздражали плач и крики голодного младенца. Но со временем она приспособилась. Ведь был во всей этой ситуации один жирный плюс – детское пособие для матери-одиночки. А халявным деньгам Любаня была всегда рада. Мальчик рос спокойным и каким-то не по годам серьезным. Матери сильно не докучал, а когда та была в похмельной депрессии, уходил в дальний угол с тетрадкой и карандашом и что-то там малевал. Один раз, когда Сёмке было 3 года, и он, как обычно, тихо сидел со своей тетрадкой в углу дивана, дабы не мешать матери в очередном возлиянии, Один из ее собутыльников, заметив, как усердно и сосредоточенно мальчик что-то выводит в ней, подозвал к себе Сёмку. Взяв у ребенка из рук тетрадку, взглянул в нее и тут же пораженный подскочил на месте. «Слышь, Любань!» Начал он тормошить уснувшую в пьяном забытии Любку. «Твой-то буквы пишет? Да не! Не просто буквы! Он слова составляет! С ошибками, но ведь слова! В таком-то возрасте! Слышь, Любань! Алло!» Но Любаня была на тот момент в очередной нирване. Она лишь что-то пьяно промычала в ответ, не открывая глаз. Потом Сёмка в своей тетрадке стал выводить и цифры. Но его матери было все равно. Главное, он был чем-то занят и не путается под ногами. Все бы ничего, только с появлением Сёмки в жизни Любани возникли, по ее мнению, и трудности. Во-первых, Сёмка был ребенком, и его нужно было кормить, одевать, обувать. В общем, заботиться, отвлекаясь от запоев и отрывая от себя пропойную денежку. Во-вторых, это вездесущие соседи. Они и до Сёмки каждый раз стыдили Любаню за ее разгульный образ жизни, а с появлением сына от них просто не стало прохода. Особенно доставала Любку ее ближайшая соседка. Ленка. Сучка такая. Четверо детей у них, видите ли, хозяйство крепкое. Так у нее и муж что надо. А Любане с мужиками не везло. Проблемы в себе она, конечно, искать не стала. Но бегает к Ленке Сёмка иногда харчеваться. Ну, вещи она от своих кое-какие дает. Так у нее же четверо, от пятого с нее не убудет. Так эта тварь на Любаню опеку натравила. Два раза появление опеки в ее доме Любка проскочила, отделавшись предупреждением. А этой все не имется. Собрала соседей и притащила эту делегацию к дому Любани с последним китайским предупреждением, что если Любаня не возьмется за ум и не изменит свою жизнь, то они поднимут на уши все районные инстанции и, в конце концов, отнимут у нее Сёмку. В принципе, Любке было плевать на сына, а вот детских ей лишаться ой как не хотелось. Сейчас же, сидя на стуле, Любаня лихорадочно соображала, где взять похмелиться. «Нужно идти к Колгану и просить в долг, иначе сдохну». Обреченно вздохнула она и поднялась со стула. Борька Колганов, или попросту Колган, торговал в деревне разбавленным спиртом. Он очень неохотно давал горючее в долг, но для Любани делал исключение. Она всегда оплачивала спиртное, как только приходили детские. Вот и сейчас, помня о том, что пособия на Сёмку должны быть через 3 дня, Любаня воспряла духом и улыбнулась. Тут она почувствовала, как заболела под левым глазом. Подойдя к куску зеркала, висевшему на стене, она взглянула в него и сморщилась. Оттуда на нее смотрела женщина лет 50 на вид. А ведь ей не было и 40, с растрепанными жидкими и уже сидеющими волосами, заплывшими от постоянного пьянства глазами. Под левым из них уже растекался здоровый синяк. Любаня стала припоминать, что вчера по пьяни рассорилась с очередным своим сожителем, Колькой. И тот, зарядив ей под глаз и изрядно попинав, забрал последний пузырь самогона и гордо удалился. «Ну и хрен с ним!» Зло подумала Любка. «Сейчас возьму целую полторашку спиртяги, закроюсь и больше никого не впущу, пока ее не прикончу. Нахер мне халявщики!» Приободрённая этой мыслью, Любаня заглянула в комнату, где спал Сёмка. Подойдя к сыну, она в порыве вдруг появившейся сентиментальности подоткнула бушлат под маленькое тельце, скрючившееся от холода. «Авось до моего прихода не замерзнет», — подумала Любаня, и только тут заметила, что на скуле Сёмки была здоровенная шишка. «Видать, Коляну под горячую руку попал», — проскочила у нее мысль. «Ничего, пацан здоровый, поправится. Лишь бы соседи не увидели, а то опять хай поднимут». Быстро собравшись и накинув на себя старую куртку, Любаня вышла за дверь. Ночной холод говорил о том, что на дворе стоял октябрь, а Калган жил на другом конце деревни. «Ну ничего», — поёжившись, взбодрила себя Любаня. «По холодку и бежится легче». Её радовало то, что была ночь, и её никто не видит. Добежав до дома Калгана, Любаня постучала в закрытое окошко и стала ждать. Минуты через две окно открылось, и на неё заспанно и сердито уставился Калган, сухощавый мужичок лет 50. Без лишних приветствий тот спросил. «Сколько?» «Полторашка». «Когда отдашь?» «Через 3 дня». Он утвердительно махнул головой и скрылся в глубине дома. Через некоторое время Калган вновь появился в окне, протягивая Любане полуторалитровую бутылку с прозрачной жидкостью. Всучив её в дрожащие руки Любани, Калган захлопнул окно перед её носом. Понимая, что назад она просто не дойдёт и ей срочно нужно опохмелиться, Любаня быстро открутила крышку и сделала 2 жадных глотка. После, присев на лавку возле дома Калгана и отдышавшись, чтобы содержимое не полезло назад, встала и поплелась домой. Только не заметила Любаня, что пошла она не к дому, а в абсолютно другую сторону. По пути её стало шатать из стороны в сторону. Прохлада она больше не чувствовала, зато стала наваливаться усталость и сильная сонливость. «Нужно идти», — подбадривала сама себя Любаня. «Главное — держаться, а то упаду и не поднимусь больше». Она стала чувствовать, что заносит её в сторону всё больше и больше. Любаня уже стала натыкаться на деревья в темноте, смутно соображая, что фонарей, освещающих главную улицу деревни, давно не было. Любка уже собиралась послать всё к чёрту и сдаться, упав возле очередного дерева, на которое налетела. Как ей в глаза ударил свет. Любаня подняла отяжелевшую голову и, изо всех сил пытаясь сфокусировать пьяный взгляд, увидела в 5 метрах от себя старый заброшенный дом, в разбитых окнах которого был свет, а тепло, исходившее от него, было столь манящим. Всего на секунду в голове Любани возникла мысль. «А вдруг там маньяки какие-то? Ещё изнасилуют и пузырь отнимут?» Вопрос изнасилования Любаню волновал мало. А вот со спиртом расставаться она ни в какую не хотела. Но сейчас ей так хотелось в тепло, где-нибудь прилечь или хотя бы присесть и на минутку забыться сном, что чувство самосохранения исчезло с горизонта, и Любаня, шатаясь и запинаясь, двинулась к дому. Войдя в дом, Любаня увидела только стол, кровать да кресло-качалку. Пыль и паутина ей были не в диковинку, а вот спасительное тепло и кровать с матрацем очень Любаню обрадовали. Кое-как доковыляв до кровати, она плюхнулась на неё плашмя, прижав к себе бутылку, и забылась пьяным сном. Ей показалось, что она только-только прикорнула, как кто-то пихнул её в бок. Она тут же открыла глаза и стала озираться вокруг. Напротив неё в кресло-качалке сидел высокий смуглый брюнет лет 40 в строгом чёрном костюме тройки и брезгливо держал за горлышко заветную бутылку со спиртом. «Доброй ночи!» – спокойно поздоровался с ней незнакомец. «Слышь, мужик!» – вместо приветствия зло щетинилась на него Любаня. «А ну верни пузырь, а то кадык вырву!» Незнакомец удивлённо приподнял бровь, но потом, небрежно взглянув на ёмкость в своей руке, всё так же спокойно спросил. «Тебе этот предмет дороже всего на свете, Любаня?» Он произнёс её имя, чеканя каждую букву. И от того сарказма, с каким незнакомец произнёс её имя, Любане стало не по себе. Но сейчас она не была намерена сдаваться. За лишний глоток бухла она была способна на многое, а тут целая бутылка. «Я тебе говорю, верни пузырь!» Уже поднимаясь с кровати и угрожающе наступая на незнакомца, шипела Любаня. «А ты в курсе, Любаня?» Не обращая внимания на её угрозы, спросил незнакомец. «Что сейчас В эту минуту в твоем доме замерзает твой маленький сын. Тебе-то какое дело? Со своим сыном я сама разберусь. А сейчас давай сюда бутылку. На, держи. С этими словами незнакомец передал ей бутылку. Любаня, схватив ее, быстро открутила крышку и жадно присосалась к горлышку. Затем, опустив ту на пол возле себя, уселась на кровать и уже подобревшим голосом спросила. «Слышь, мужик, закурить не найдется?» «Держи», — услышала она в ответ. И к ней протянулась рука с уже зажженной сигаретой. Блаженно затянувшись, Любаня сказала. «Значит, ты здесь живешь?» «Не совсем», — ответил ей брюнет. «Я здесь работаю». «Работаешь? Вы чё, бандиты? А здесь наркоту прячете?» «Да, я кое-что здесь храню. Но не наркоту, как ты говоришь, а кое-что ценное». Он показал на стену с вырезками газет, ориентировками на розыск преступников и пропавших людей. «Я храню здесь воспоминания о людях, которым я помог найти свой путь, и о тех, кто, увы, не прислушался ко мне». «Ты говоришь какими-то загадками». «Нет, дорогая, я говорю вполне доступным языком. Только, к сожалению, некоторые слушают, но не слышат меня. Вот скажи мне, Любаня, кто виноват, что ты докатилась до такой жизни?» «Да что ты все Любаня да Любаня? Тебя-то хоть как звать? А то мы тут сидим, по душам общаемся, а имени я твоего не знаю». «Все зовут меня Проводник». «Проводник?» – удивилась Любаня. А после, пьяно отмахнувшись, продолжила. «Ну, проводник так проводник. Будь ты хоть стрелочником, мне все равно». «Нет, не стрелочник, а именно проводник. Так что же все-таки с твоей жизнью? Кто виновен в том, что она превратилась в череду беспросветных запоев?» «А что с ней не так? А кто сейчас не пьет? Ну, выпиваю я немного. А вообще знаешь, какая у меня была жизнь?» И тут Любаня, не выбирая выражений, начала повествование о своей злосчастной судьбинушке, виняя и кляня, на чем стоит свет всех вокруг. Она зацепила всех, и мать-алкоголичку, и тетку, которая не вовремя померла, оставив ее одну сиротинушку. Припомнила для сравнения и брата, что вот, мол, гены не обманешь. Дальше пошли собутыльники, вечно спаивающие ее. Соседи, которые всегда суют свои носы куда не следует и не дают ей нормальной жизни. Закончила Любаня своим последним сожителем Коляном, который оказался нифига не джентльменом и, подвесив ей столь некрасивый бланш под глаз, удалился в ночь, прихватив с собой всю драгоценную выпивку. Выслушав тираду Любани, проводник сказал: «Интересно, в твоем рассказе прозвучало столько имен, кроме одного». Любаня призадумалась. Кого же она еще забыла упомянуть? Проводник прищурился и, в упор глядя на Любаню, продолжил. «Ты забыла упомянуть своего сына. Скажи мне, от кого сейчас зависит судьба этого маленького человека?» «Ты про Сёмку, что ли? Так ему никто не нужен. Он у меня самостоятельный. А башковит, ты знаешь какой? Недавно притащил с помойки какие-то детальки. Что-то там крутил, вертел и вуаля! Машинка! Странная, конечно, но ведь сам собрал. А ему всего 4. Так что ему мать не нужна. Он и сам с усам». «Я не буду читать тебе морали и призывать к твоей совести. Это не входит в мои обязанности. Но позволь задать тебе вопрос. Ты только что обвинила мать во всех своих бедах. А ты? Какая ты мать, Любаня?» «Ну ты сравнил. Я у Бога родилась. Мне помощь по жизни была нужна. А Сёмка и сам справится. Мне иногда кажется, ему даже школа не нужна. Он у меня гений. Вот увидишь, Сёмка сам поднимется и обо мне не забудет». «Гений, говоришь?» — задумчиво произнес проводник. «Ну что ж, знаешь, Любаня, помогая человеку найти выход из жизненного тупика, я могу показать ему множество путей и возможностей. Но в твоем случае я покажу тебе только одну реальность, которая может случиться. И только тебе решать, что с этим делать дальше». И тут в стене появилась дверь, из-под которой выбивался яркий свет. Любаня подскочила на месте. «Ты что, мой пьяный глюк или белочка?» «Называй это как хочешь. Подойди ко мне. Ты должна это увидеть». Любаня на негнущихся ногах подошла к проводнику, и тот распахнул дверь. В лицо Любани ударило яркое летнее солнце. Они с проводником стояли в дорогом коттеджном поселке с красивыми домами и подстриженными газонами. Проводник взял Любаню за руку и уверенно повел ее к одному из таких домов. К нему как раз подъезжал шикарный белоснежный автомобиль. Любаня раньше таких никогда не видела. «Это будущее». Увидев удивление на лице Любани, пояснил ей проводник. «Здесь много всего, чему ты удивишься». Тем временем автомобиль подъехал к воротам, и они сами открылись. Любаня завороженно смотрела, как машина въехала и остановилась возле двухэтажного каменного дома. Проводник, не выпуская руки Любани, пошел в том же направлении. Когда они подходили к воротам, те уже почти закрылись, и Любаня начала притормаживать, но проводник не собирался сбавлять шаг. И когда сначала сам проводник, а затем и Любаня прошли сквозь эти ворота, та почувствовала, что резко протрезвела. Из автомобиля вышел высокий широкоплечий мужчина в светлом строгом костюме. Его пепельного цвета волосы были аккуратно подстрижены, а фигура выдавала в нем человека, который много времени проводил в спортзале. Мужчина развернулся в сторону проводника и Любани. И та вся сжалась. «Он нас не видит и не слышит», — успокоил ее проводник. Любаня взглянула в лицо мужчины. На вид ему можно было дать лет 30-35. И он был красив, как греческий бог. Высокий лоб, красиво изогнутые брови, синие глаза, обрамленные черными ресницами, волевой подбородок. Его бы на обложку журнала. Заглядевшись на мужчину, подумала Любаня. И тут в кармане пиджака мужчины заиграла мелодия. Он высунул какой-то прямоугольный предмет и поднес к уху. «Слушаю», — сказал мужчина приятным баритоном. «Это телефон будущего», — пояснил Любане проводник. «Телефон?» — удивилась Любаня. «Да? Долго объяснять. Ты не отвлекайся, а приглядись к нему. Никого тебе не напоминает?» Мужчина, говоривший по телефону, видимо, с женщиной, так как называл ее «дорогая» и обещал быть на ужине вовремя, вдруг улыбнулся. И на его щеках появились две очаровательные ямочки, отчего его внешность стала настолько милой и располагающей, что Любаня невольно залюбовалась им. «Приглядись», — услышала она позади себя голос проводника. Любаня стала внимательно вглядываться в лицо мужчины. Кого же он ей напоминал? Но она это лицо точно видела где-то раньше. «Не может быть». Рядом с ней стоял ее Сёмка. Только теперь это был не худенький маленький мальчонка, а красавец-мужчина и, видно, прекрасно состоявшийся в жизни. «Сёмка!» – пораженно выдохнула Любаня. «Верно!» – отозвался проводник. «Ну и что я говорила?» – повернулась в его сторону Любаня. «Видал, какой красавец! Какой у него дом, машина, наверное, денег куча! Видимо, большой человек, мой сынок. Ты смотри дальше», — ответил проводник и махнул головой в сторону мужчины. Семён тем временем вошел уже в дом и захлопнул за собой дверь. Любаня уже не удивилась, когда они с проводником, следуя за Семёном, прошли сквозь дверь. Увидев размеры и шикарную обстановку дома, Любаня замерла на месте. Ей на миг показалось, что сейчас она увидит себя, выходящей из кухни, пускай уже в возрасте, но богато и красиво одетой, с прической и макияжем. Представила, как сын улыбнется ей, а она, поцеловав его в щеку, спросит: «Ну что же ты так поздно, сынок? Обед уже стынет». Но в доме стояла гробовая тишина. Пройдя в просторный зал, Семён кинул на журнальный столик ключи и телефон. Устало опустился на диван, откинул голову и закрыл глаза. Тут опять раздалась мелодия телефона. Семён резко открыл глаза, и Любаня увидела, что его лицо резко изменилось. Оно было похоже на восковую маску, а в глазах стояла пустота. Это был не тот мужчина, который 5 минут назад разговаривал по телефону и улыбался словам своей собеседницы. Взяв со стола телефон, он также безучастно посмотрел на экран и с таким же каменным лицом поднес его к уху. «Слушаю», — произнес Семён голосом, в котором также не было ни одной эмоции. Выслушав собеседника, он ответил: «Готово, все ушло на указанный счет». Любаня не слышала, что говорили на том конце. Ей были слышны только изменяющиеся интонации мужского голоса. Собеседник Семёна был взволнован. Когда тот закончил выговариваться, Семён спокойно сказал: «Вам не о чем волноваться. Даже если они поднимут Интерпол, следов данной транзакции они никогда не найдут. Я профессионал своего дела. И еще хочу напомнить вам, Альберт Валентинович, что перевод за свои услуги я жду не позднее завтрашнего утра». И, не дослушав, что ответит собеседник, отключился. Швырнув телефон на диван, Семён двинулся через весь дом к дальней массивной двери. Проводник с Любаней пошли за ним. Войдя за Семёном в просторное помещение, Любаня увидела огромную библиотеку с высокими потолками и громоздкими стеллажами, заполненными книгами. Семён быстрым шагом подошел к одному из них, находившемуся у левой стены, и нажал на какой-то том посередине. И тут стеллаж с небольшим гудением стал отъезжать вбок. И взгляду Любани предстала большая железная дверь с кодовым замком. Семён приложил палец к панели, затем набрал там же несколько цифр. Дверь щелкнула, и он, потянув за массивную ручку, медленно открыл ее. За дверью была железная лестница, спускавшаяся куда-то вниз. И когда Семён стал спускаться, за спиной Любани раздался голос проводника: «Это долго, мы ускоримся». И тут библиотека с тайным ходом исчезла. Любаня с проводником стояли... Нет, это была не комната. Это было похоже на большой бункер. Нигде не было ни одного окна. На потолке было люминесцентное освещение, а стены и пол покрывал белый кафель. Он был настолько белоснежным, что у Любани с непривычки заслезились глаза. Кругом стоял запах хлорки, спирта и чего-то еще, что напоминало Любане о больнице. Когда Любаня вытерла слезы и проморгалась, то увидела, что посредине стоял хирургический стол. Над ним нависала большая хирургическая лампа. Рядом со столом стояла железная тележка. И только тут Любаня услышала, что со стороны стола слышны звуки и шевеления. Кто-то плакал и пытался кричать, но как-то приглушенно. Любаня, забыв о присутствии проводника, осторожно двинулась к этому столу. Подходя ближе, она с ужасом осознала, что к столу привязан человек. Подойдя вплотную, Любаня увидела девушку. Ее руки и ноги были пристегнуты к столу ремнями, а рот заклеен скотчем. Девушка была абсолютно голой и избитой. На ее лице практически не было живого места. Очень красивое когда-то лицо сейчас было сплошным сине-черным отеком. Один из глаз был заплывшим. Каштановые волосы были обрезаны клоками. Кроме синяков, на теле несчастной была куча порезов. Она плакала, дергалась и мычала, пытаясь кричать. От увиденного ужаса волосы зашевелились у Любы на голове. «Кто же это сотворил, девонька? Сейчас, сейчас, я тебя освобожу!» — бормотала в ужасе Любаня, пытаясь расстегнуть кожаный ремень на запястье девушки. Но ее руки проходили сквозь них, так же, как несколько минут назад Любаня проходила сквозь закрытую дверь. «Это будущее», — услышала она спокойный голос проводника. «Здесь и сейчас тебя нет. Ты ей ничем не поможешь». Любаня посмотрела на девушку и поняла, что та не видит ее. Переводя непонимающий испуганный взгляд от жертвы к проводнику и обратно, Любаня забормотала. «Ничего, ничего, милая. Сейчас мой сын придет к тебе и освободит. Он уже сюда спускается, а потом поймает этого подонка и посадит». Любаня с надеждой посмотрела на проводника. Но тот остался безучастным. И тут справа раздался звук открываемой двери. В нее входил Семён в защитном медицинском костюме и защитных очках на лбу. Она была кинулась к нему, но, взглянув ему в лицо, на полпути замерла. На его лице застыло плотоядное злорадство. Медленно подойдя к девушке, Семён взглянул на нее и тихо сказал: «Извини, дорогая, в прошлый раз нас прервали дела. Но теперь я снова с тобой». И уже наклонившись к самому уху девушки, прошептал: «Надеюсь, ты скучала?» Девушка начала еще больше дергаться и мычать. При виде этой картины к Любане начало приходить страшное осознание всего происходящего. Это его дом, его подвал, и это ее сын. Тем временем Семён взял из тележки хирургический скальпель и, повернувшись к несчастной, спокойно произнес: «Итак, на чем мы в прошлый раз остановились? Ах да, на моей мамаше». При этих словах Любаня вздрогнула. «Моя бедная, вечно жалеющая себя и не просыхающая мамаша. Ты знаешь, что такое жить с матерью беспробудной алкоголичкой, которой похеру, есть ты или нет на этом свете? Нет, ты не знаешь. Я расскажу тебе. Это кошмар без начала и конца. Это безысходность, которую ты первый осознаешь, как только начинаешь входить в этот мир. Вспомни первые свои желания в детстве. Хочу вон ту игрушку. Дайте мне вон ту вкусняшку. Это я не буду, то не хочу. А мое самое большое желание было, чтобы живот не сводило от жуткого голода. Некоторые говорят о том, что самое большое разочарование в жизни, когда их не замечают. А я мечтал, чтобы меня не замечали. Я молился каждый раз, чтобы очередной собутыльник или пьяный сожитель моей мамаши меня не заметил, чтобы я не попался ему под горячую руку. Но я попадался. Я не помню и дня, чтобы у меня что-нибудь не болело от пинков, затрещин или просто прямого в челюсть. А что же моя мамочка? Думаешь, она вставала на защиту своего сына? Нихера. Главное, что ей эти скоты наливают. Мне было 5 лет, когда очередной сожитель этой мрази избил меня до полусмерти. И тут нагрянула служба опеки, вызванная соседями. Я провалялся в больнице 3 месяца, и меня забрали в детдом. Семён призадумался, крутя перед носом скальпель, будто что-то вспоминая. Затем, словно не замечая девушку, испуганно следящую за его движениями, продолжил: «Мне было 5, когда я попал туда. 5. Я был запуганным, неспособным сопротивляться ребенком. И еще это кукольное рыльце. Вдобавок какая-то сердобольная падла из деревни умудрилась сказать мое гнусное прозвище – Ангелок». И тут Семён резко повернулся и бешеным взглядом уставился на бедную девушку. «Ты знаешь, как надо мной там издевались!» В порыве ярости он воткнул ей в бедро скальпель. Девушка взвыла от боли. От ее стона Семён будто бы очнулся, посмотрев сначала на скальпель, торчащий из ноги, потом на девушку, улыбнулся и сказал: «Ты тоже возмущена? Ну не волнуйся, дорогая, я нашел их всех». С этими словами он вытащил скальпель из ноги девушки и бросил его в тележку. «Это все!» Он обвел руками бункер. «Я построил для них, и я нашел их всех. Как же они визжали, прося остановиться. Но я не из тех, кто останавливается на полпути. Видишь ли, дорогая, я перфекционист. Все должно быть идеально, с максимальной самоотдачей. Он наклонился к лицу девушки и прошептал: «Я нашел их всех, кроме одной». Семён резко выпрямился и, изменившись в лице, зло заговорил: «Кроме одной, моей мамаши. Она должна была быть первой. Эта тварь должна была заплатить за все. Эта сука разрушила мою жизнь. Но когда мне было 12, мне сообщили, что эта гадина нажралась, уснула с сигаретой в зубах и сгорела вместе с домом. Узнав об этом, я выл. Но выл не от большой любви к своей безвременно почившей мамочке, а от невозможности теперь до нее добраться. И когда я покончил со всеми остальными, я понял, что не могу унять это чувство неудовлетворенности. Я жажду отмщения. Ты меня слышишь, мамочка?» Он бешеными глазами уставился на девушку, будто бы сейчас он смотрел не на нее, а на свою мать. Затем черты его лица начали меняться. Он словно потихоньку стал возвращаться в реальность. После улыбнулся и опять заговорил: «А знаешь, как мне все это удается? Я гений. Я координатор. Все финансовые потоки завязаны на мне. Мои схемы передвижения капитала гениальны. Все, буквально все, от олигархов до политиков, завязаны на мне. Ты спрашиваешь, почему меня до сих пор не грохнули? А некому. Я всем и всегда не просто нужен, а необходим. Я как Швейцария. Во все времена и войны я неприкосновенен. Упс, я проболтался. Но ты же никому не скажешь. Я знаю, не скажешь. Как и другие до тебя». Потом он достал из тележки хирургическую пилу и деловито сказал: «Ну, продолжим, дорогая. Я тут решил, что одна часть у тебя лишняя». «Нет!» – закричала Любаня. «Сынок, не делай этого!» Семён вдруг вздрогнул и отложил пилу, посмотрев в ту сторону, где стояли Любаня с проводником. «Кто здесь?» – затравленно озираясь, зашептал Семён. И Любаня увидела истинное лицо своего сына. Это было лицо зверя, хитрого, жестокого, изворотливого зверя. «Показалось», – пробурчал себе под нос Семён. «Совсем горю на работе. Нужно отдыхать. Ну-с?» Он вновь взял пилу и посмотрел на девушку. «Продолжим?» «А теперь уходим», – услышала Любаня голос проводника. «Ты увидела достаточно?» И все исчезло. Любаня сидела на кровати, а напротив нее в кресле качалки сидел проводник и молча смотрел на нее. Пораженная Любаня опустила голову, собираясь с мыслями, и заметила бутылку со спиртом, стоящую под ногами. Она было потянулась к ней, но тут же отдернула руку назад. Проводник хмыкнул и, приблизившись к Любане вплотную, заговорил: «Ты все видела, и только тебе решать, что с этим делать. А теперь проснись. Проснись! Проснись, мамочка!» Любаня резко открыла глаза. Она лежала на кровати в своем доме, а рядом с ней стоял Сёмка и хлопал перепуганными глазами. «Мамочка, ты кричала и плакала во сне!» – испуганно пролепетал он. «Я испугался за тебя, сынок, родной мой!» – крикнула Любаня и прижала сына к себе. Проводник стоял возле окна дома Любани и смотрел на то, как та, трезвая и более-менее опрятная, сидела за столом и смотрела на сына, который с удовольствием уплетал в кои-то веки приготовленный ей суп. «Надолго ли тебя, голубушка, хватит?» – подумал проводник и растворился в воздухе. «Ну вот и весь сказ», — протянул Матвеич. Лёша и Кира сидели, раскрыв рты, не в силах сказать и слова. «Ну всё, ребятки, ночь на дворе. Пошли спать», — поднимаясь с лавки, сказал Матвеич. «Ну вы, Матвеич, даёте», — не выдержал Лёша. «Я от страха чуть с лавки не упал. Кир, ты как?» «Аналогично», — поражённо ответила та. «Вы просили историю, вот вам история. Или ты думаешь, Алёша, мир только радужными красками играет? Откуда же берутся жестокие люди? Они порождение нашего мира и нашего общества. Подумай над этим, Алёша». «Постойте, Матвеич, а что дальше? Что с Любаней? Она пить-то бросила, а Сёмка? Он теперь кто, учёный или депутат? Может, сейчас людям помогает, дороги строит, а, Матвеич?» «Да кто ж его знает? Любка как пить бросила, в скорости с сыном из деревни уехала. Так её след и потерялся». «Ну, Матвеич!» — взмолилась Кира. «Я, ребятки, чего не знаю, того не говорю. А сейчас пошли спать. Мне ещё завтра яблочек вам в дорогу нужно собрать», — сказал и пошёл к дому. Кира и Лёша поднялись и пошли за Матвеичем. И тут у Киры в голове пронеслось. «А ты? Какая ты мать?» Она невольно поднесла руку к животу и погладила его. Видя, что мужчины зашли в дом и зажгли свет, Кира улыбнулась и ускорилась.